Глава 7. Утром я показала найденный банковский билет Кузе, рассказала о встрече с Афиногеном. «Олеся, конечно, на всю голову нездоровая», — вздохнул парень. «Отдать 200 000. И ты хороша, убила деньги, а этот Афиноген дурит народ. Захотела его наказать. Не достанется мерзавцу ничего, даже эта купюра». Симбиоз человека и ноутбука взял банковский билет, потом вытащил из ящика стола лупу, начал внимательно рассматривать ассигнацию и засмеялся. «Ха! Подделка!» «Уверен?» — Кузя потряс банкнотой. «Бумага, которую используют при производстве подлинных 5000-ных, гладкая, плотная. Если ею потрясти, то она хрустит. Для фальшивок, как правило, используют более мягкую, рыхлую. Она не издает звуков. Вверху на лицевой стороне расположен герб Хабаровска. Он переливается, сохраняя малиновый цвет. Если же купюру повертеть вверх-вниз, цвет щита меняется на интенсивный зеленый. Добиться данного эффекта фальшивомонетчики не способны. Если посмотреть в лупу, то на берегу реки видны фигуры зверей, обитающих на Дальнем Востоке, в частности, амурского тигра. Авторы фальшивок не заморачиваются их прорисовкой. Есть еще переливающиеся поля. Под цифрой 5000 металлическая нить, которая вживлена в левую половину купюры. Она 5 раз выпрыгивает из бумаги на оборотной стороне. И еще много чего есть такого, чем нормальные деньги отличаются от тех, которые делаются незаконно. Но хватит и того, что рассказал. «Могла не заходить почти на середину болота», — пригорюнилась я. «Ехала домой, словно в компрессе. Джинсы никак высыхать не хотели. И что делать? Ты помнишь, что должна ехать к Олегу Марковичу, автору книги про брошь? Он тебя ждет в 12, позднее у него времени нет». «Не опоздаю», — кивнула я и продолжила. «Фоторобот не составить». Колдун приклеил бороду лопатой, натянул парик. Подозреваю, что и брови у него не свои. Очень уж они густые и слишком черные. В интернете он точно не под своим настоящим именем. «Слишком черные?» — переспросил Кузьмин. «Интересно». «И примет никаких. Как найти мошенника?» «Хватит», — отрезал Кузьмин. «Прямо очень беспокоюсь, что ты опоздаешь к Черешину. Волнуюсь, нервничаю, теряю аппетит». Делать нечего. Я ушла в гараж и отправилась в путь. Хорошо, что ехать оказалось недалеко. Олег Маркович живет в 5 километрах от Ложкина. Историк оказался гостеприимным человеком. Он налил в мою чашку хорошо заваренный чай, угостил вкусными шоколадными конфетами. Потом в комнату зашли 2 шпица, я начала их гладить. Лицо хозяина сменило вежливо официальное выражение, на нем появилась искренняя улыбка. «Любите собак?» «Да», — кивнула я. «Дома целая стая, плюс кот и ворон Гектор». «Обожаю животных», — засмеялся историк. «С удовольствием напрошусь к вам в гости. Что привело вас в мою скромную обитель?» Я начала объяснять. К нам обратилась девушка, которой очень не понравилось, что ее мать вскоре после смерти мужа, отца нашей клиентки, вышла замуж за человека, который постоянно говорит о своей любви, приносит дорогие подарки. Дочь считает его мошенником. Почему пришла к вам? Среди презентов, которые получила счастливая новобрачная, есть брошь «Царь или король». В интернете нашлась ваша книга, где рассказана история этого необычного украшения. «Моя бабушка верила, что некоторые ювелирные изделия приносят несчастье», — тихо произнес Черешин. «И на самом деле есть много историй о том, как владелицы ожерелья, браслета или серёг умирали одна за другой. Бабушка, мать, дочь, вторая дочь, третья. Если в семье появлялась умная дама, она прятала колье или другую вещь подальше, никогда не надевала ее, держала в качестве запаса на черный день. У меня 8 томов истории ювелирных изделий. Но я не писатель, я ученый. Занятие балетристикой, хобби. Сейчас веду YouTube-канал, там те же очерки, что и в книгах. Тщательно готовлюсь к эфиру. Есть команда, которая помогает находить тех, кто может пролить свет на приключения того или иного изделия. Порой в студии вскрываются удивительные факты. Мы сделали выпуск о царе. Увы, при подготовке не нашли никого, хоть как-то связанного с брошью. Вера Кусаткина, владелица украшения, умерла в лагере, будучи совсем молодой. Нет сомнений в том, что Егор Кириллович Никитин, следователь, который занимался делом девушки, был наглым вором. Он составил акт об утилизации изделия, а на самом деле положил его в свой карман, передал потом дочери, которую насильно лишили жизни. Убийцы Анфисы Егоровны не нашли. Куда делся царь, неизвестно. Олег Маркович потер затылок. Все это я изложил на камеру, в студии сидели 2 почтенных ювелира. Мы с ними поговорили еще о брошах, которые принадлежат богатым дамам Великобритании, США, Европы, о тех, что один в один, как король, сделаны по одному принципу. Торс, голова, не видно ног. Только у представителей королевских дворов и других богатых особ человек-брошь — мавр, у него темный цвет тела. История этих украшений уходит корнями в Венецию в XVI век. Современное название их — Black Mavr, в переводе — черный мавр. Одной такой вещицей владеет невестка Елизаветы II, принцесса Майкл Кентская, урожденная баронесса Мария Кристина фон Рейнбниц. Стоимость украшений баснословна, да их и не купить. Вещь Кусаткиной можно назвать новоделом, что сильно роняет ее цену, но она все равно держится на очень высоком уровне. И этот король белокожий.